Восхождение примарха, 5, глава 1. Меня окатило холодом от макушки до пяток. Хотелось сейчас же бежать и вытаскивать принцессу из тоннеля. Но куда я побегу? Где именно она завалена? Начинать копать из-под зимнего? Так, а кто ответственный за ветку? Наверняка, Чернышов. Дед вернулся из особняка ко мне. Видимо, ни у одного меня было обострено чувство тревоги. А, возможно, эмпатия между родственниками все-таки не шутка. Дед, выпалил я, отчаянно жестикулируя руками. Варвара в беде. Императорскую семью завалило в тоннеле, по которому передвигался их состав. Принцесса жива, но охрана, судя по всему, нет. Что с отцом и матерью тоже не совсем понятно, связь прервалась, не понял. Державину-старшему потребовалась ровно секунда, чтобы переварить информацию. Он тут же достал телефон и набрал номер. «Валера, первого с семьей в твоем тоннеле завалило. Нужно срочно вынимать». «Как что?» Только эти два слова были сказаны сонным голосом, а все остальное уже говорилось сосредоточенным и полностью собранным человеком. «Как такое могло быть? Там защита стоит трехслойная. Мы не знаем», — ответил на это дед. «Варвара только что звонила Никите. Охрана мертва. Папа с мамой ранены, по ее словам, без сознания». «Все понял, встречаемся в зимнем», — ответил Чернышов и дал отбой. «Бежим туда?» — спросил я, не желая тратить ни секунды лишнего времени, ведь каждое мгновение увеличивало вероятность самого плачевного исхода для императорской семьи. «Или на машине?» «Стой!» — строго приказал дед. «Раз уж императорская семья заперта в ловушке под землей, тут остается всего лишь одна особа императорской крови, до которой сразу попытаются добраться разные деятели. Все-таки я поражался, как у Игоря Всеволодовича работает голова. В первую очередь он умудрялся думать о делах короны, а потом уже останавливался на личных эмоциях. Так, хорошо, я понял, что из-за паники мои мысли начинают метаться достаточно хаотично, а этого допускать было нельзя. Что делаем? Ты дуй в зимний, там сейчас будет организован временный чрезвычайный штаб. А я сейчас распоряжусь по поводу Вали и сразу же за тобой, он говорил быстро, но достаточно спокойно, чем невероятно раздражал какую-то часть моего сознания, которая хотела нестись со всей возможной скоростью на выручку принцессе. В этот момент к нам вышла Белла. Увидев наши лица, она сразу перестала улыбаться, хотя обычно делала это беспрестанно. «Что на этот раз?» — только и спросила она, отставляя на фундаменте бокал. «У тебя же где-то неподалеку есть особняк?» — сухо спросил дед, смотря невидящим взглядом. А я представлял, как у него одновременно в мозгу прокручивается множество всяких решений, из которых он выуживает наилучшие. Вот такой человек должен стоять во главе империи, или хотя бы сразу за троном. Да, есть тут недалеко, не столь шикарный. Белла еще не совсем понимала, что от нее хотят, но сразу же осознала, что обстановка сейчас играет последнюю роль. «Подвалы там наверняка есть», — тихо проговорил дед, и обратился к Белле так, словно она была его подручным. «Сейчас же берешь Валентину, как-нибудь маскируешь ее, берешь эфирников, как бы меня это ни напрягало, и прячешься в самом глубоком своем подвале, обороняясь по мере сил. Я сейчас же к тебе вышлю своего сына с подмогой. Я ожидал, что бабушка будет тянуть время, выясняя, что случилось, и прочее. Но, как оказалось, я сильно недооценивал родственницу. Сделаю», — выдала она чуть ли не по-армейски и скрылась в доме. Дед снова взялся за телефон. «Слава, привет, срочно бери наших и дуй», — он назвал какой-то адрес, который не был мне знаком. «Будешь прикрывать объект до новых распоряжений. Подозрение на П5 есть», — донеслось с той стороны, и тут же дядя нажал отбой, начав действовать. «Все, теперь срочно в зимний», — сказал мне дед, убирая телефон в карман. Словно по мановению волшебной палочки к нам подъехала его служебная машина. Я решил, что он первым делом вызвал ее какой-нибудь специальной командой на телефоне. «А что такое П5?» — решил поинтересоваться я, когда мы сели в машину. «Попытка государственного переворота», — сухо ответил дед. «Ты думаешь, что кто-то решил воспользоваться? Мне было сложно представить, чтобы кто-то в здравом уме вдруг решил бы устранять императора. Но авария в сверхзащищенном тоннеле говорила сама за себя. Я буду рад ошибиться», — ответил мне на это дед и снова достал телефон. Но никогда еще противоречия между абсолютами не были столь глубокими, как сейчас. Кстати, он набрал какой-то номер, но там его ждали длинные гудки. Вот же, Державин-старший был явно раздосадован тем, что ему не отвечали. «Ну давай же, давай. Я глянул в экран и увидел имя контакта. Романов. Логично, подумал я, в случае смерти императорской семьи, да еще в военное время главным становится министр обороны. Наверное, какая еще смерть императорской семьи? Одернул я сам себя. Все обойдется, уверен. Повторив 3 или 4 раза, дед плюнул и набрал другой номер. Вадим, проговорил он с дружеским теплом в голосе. Беда, дорогой. Император с семьей завален в тоннеле. Возможно, где-то под Невой. Пока точно ничего не известно. Ты нужен нам в Зимнем. Буду в течение 10 минут, ответил тот и отключился. Ну вот, проговорил дед, снова глядя куда-то в пространство. Началось, причем, слово звучало так, что он уже давно ждал чего-то подобного, вот оно случилось. Зато мы, наконец, поймем, кто свой, кто чужой, и тут он посмотрел на меня. Это же хорошо, Никита, отлично, ответил я, но предпочту, чтобы эти знания были получены не ценой жизни императорской семьи. Мы сделаем, что сможем, заверил меня дед и похлопал по плечу. Этого мало, ответил я, мы должны сделать невозможное, если придется. Императорской семьей использовался самый современный состав подземного поезда. Он включал в себя 3 обтекаемых вагона, каждый из которых был снабжен собственными системами жизнеобеспечения, защиты, торможения и прочим. Фактически это был дом на колесах, в котором можно было бы автономно прожить практически месяц. Но жить в нем, разумеется, никто не собирался. Только доехать из точки А в точку Б. Варвара смотрела на отца и видела, какой он уставший. Совещание длилось много часов подряд, а в заключении пришлось еще подписывать кучу документов, чтобы сделать возможным все то, о чем говорилось в Зимнем. Принцесса чувствовала себя опустошенной. Единственное, чего она хотела, принять горячий душ, выпить чашку чая с ромашкой и лечь спать. И она прекрасно понимала, что отец чувствует себя гораздо хуже. Она хотела сказать ему какие-то ободряющие слова, когда вдруг где-то спереди и сбоку полыхнула вспышка. Тут же Варвару вжало в кресло, и сработала защита. И уже после раздался звук взрыва. Все происходило настолько быстро, что принцесса даже не успела среагировать. Возможно, она успела только открыть в удивлении рот. А вот отец оказался куда быстрее. Он среагировал чуть позже, чем средства защиты. Буквально слетел со своего места, сгреб в охапку жену и дочь, кинул их на пол и закрыл собой. Дальше послышались треск и скрежет раздираемого чем-то бронированного металла. Что-то ударило по крыше. Причем, удар был такой чудовищной силы, словно сверху на голову упал целый небоскреб. Вагон во что-то врезался, и всех троих силой инерции кинуло вперед. Варвара ударилась головой, и сознание ее померкло. Когда она очнулась, ничего видно не было. На какой-то миг ей показалось, что она ослепла. Но тут же на ладони она зажгла слабый трепещущий огонек, чтобы осветить пространство вокруг и поняла, что со зрением все в порядке. В отличие от всего остального, света не было, лишь где-то в соседнем вагоне, судя по звукам, искрила проводка. Вагон смяло до состояния утилизированной банки из-под газировки. То тут, то там виднелись острые углы вмятых бронепластин и рваные края суперпрочного металла. Словно гигантский ребенок взял модельку, пожевал ее до состояния отходов, да и бросил прочь. Отец лежал прямо на ней, давя на грудную клетку и мешая дышать. Кое-как убрав его руку, она попыталась выбраться из-под массивного тела родителя и тут же оцарапала спину об одну из заостренных кромок, из которых теперь по преимуществу и состоял их фешенебельный вагон. Изогнувшись, чтобы больше не пораниться о торчащие железки, Варвара передвинулась на крошечное свободное пространство, чем-то напоминавшее колокол. Отсюда было прекрасно видно спину отца, и принцесса сразу поняла, что с Ярославом Ивановичем не все в порядке. Спина его была измята в нескольких местах, словно по ней кто-то ходил тяжеленными сапогами, а вмятины так и остались, а из-под седеющих волос на голове сочилась темная кровь. Из-под левой руки императора выглядывало тело матери. Грудь той вздымалась, хоть и в рваном ритме, но более-менее равномерно. А вот ниже, вероятно, повредило сами перекрытия тоннеля, и они вздыбились, словно взбесившиеся кони. Арматура, призванная укреплять их, вырвалась наружу, когтями кровожадного убийцы, и один из металлических стержней прошил императрице голень, пригвоздив ее к полу того, что осталось от вагона. Варвара услышала тихие всхлипы, и подумала, что это странно. Вряд ли кто-то из их охранников стал бы издавать подобные звуки даже под страхом мучительной смерти. А других женщин, Кроме нее и матери в составе не было. Ей понадобилось еще какое-то время, чтобы понять, что это она сама всхлипывает. Осознав это, она взяла себя в руки и наконец-то решила действовать логично. Первым делом надлежало проверить телефон. Так, отлично. Телефон был на месте и даже не сломан. Откликнувшись на прикосновение, экран загорелся мягким светом. Принцесса набрала Никиту. Она никогда не смогла бы объяснить, почему именно его, но никакой другой номер ей в голову не пришел. Сначала в трубке стояла полная тишина, но затем вдруг раздались гудки. Варвара поняла, что снова плачет. «Никита!» — вскрикнула Варвара, как только на звонок ответили, и с отстраненным удивлением поняла, что голос ее звучит глухо, словно она несколько часов подряд рыдала или кричала. «Никита, помоги!» Он вроде бы начал произносить ее имя в ответ, но тут же связь прервалась, убивая последнюю надежду на спасение. «Нет», — подумала принцесса, глубоко вдыхая одними ноздрями и выдыхая ртом. «Нужно срочно успокоиться и приложить все силы, чтобы выбраться отсюда». Она специально не нажимала отбой, надеясь на то, что связь все-таки восстановится. В конце концов, как-то получилось связаться в первый раз, не так ли? И тут ее ожидания полностью оправдались, и она услышала обеспокоенный голос Державина. Варвара собралась и, понимая, что связь снова в любой момент может прерваться, выдала четкое: «Никита, нас в метро завалило. Помоги, скорее. Папа ранен, мама без сознания, остальные не знаю, мертвы». Последнее слово она сказала шепотом, и тут же связь снова прервалась. И тут она все-таки заплакала, уронив на пол бесполезный телефон и закрыв руками лицо. Тысячи зловещих мыслей кружились у нее в голове, и каждая из них в красках живописала, как именно их не успевают спасти. Когда она, наконец, успокоилась и восстановила дыхание, перестав ощущать в ушах только удары собственного сердца, как услышала еще кое-что, что напугало ее до слабости в ногах. Наверху что-то беспрестанно хрустело и трещало. Судя по всему, это оседали огромные массы земли, приноравливаясь к новому положению. Но хуже всего было не это, а неумолимый звук падающих на пол вагона капель воды. «Мы же где-то под Невой», — вслух подумала принцесса, и звук собственного голоса испугал ее еще больше. «А что, если она прорвется сюда? Я не смогу испарить всю реку полностью. Чувствовал я себя прескверно. Это словно на меня давили тысячи тонн грунта и грозили размолоть в муку. И еще протекала вода. Сначала по капельке, а затем и тонкой струйкой. Эмпатия проявлялась у меня и до этого случая, но раньше она возникала точечно, а затем снова пропадала. Сейчас же меня просто накрыло переживаниями, которые я никак испытывать не мог. А вот испытывала ли их принцесса, или мне все почудилось, тут уж большой вопрос. Пока я ее не откопаю, спросить не смогу. Мы прибыли в зимний, в тот же зал, словно и не уходили вовсе. Валерий Чернышов уже ждал нас на месте. Даже не ждал, а переминался с ноги на ногу в нетерпении, когда же мы приедем. Вместе мы чуть ли не бегом спустились вниз, к перронам. Оказывается, их тут было несколько, а сама сеть тоннелей представляла собой буквально паутину ходов. По пути Чернышов коротко бросил мне, с какого перрона уезжали. Я на секунду остановился, чтобы сориентироваться, и тут же повел его и деда к тому месту, где совсем недавно, по ощущениям всего несколько минут назад, я попрощался с Варварой. Валерий спрыгнул прямо на рельсы и подошел к темному провалу. Дед спрыгнул вслед за ним, и я последовал его примеру. «Чувствуешь?» – спросил Чернышов деда и тут же пояснил. «В открытом тоннеле движение воздуха совсем другое, а тут его практически нет». Державин-старший кивнул и принюхался. «Я же попытался вглядеться в непроглядную темень тоннеля эфирным взглядом, но мне это ничего не дало. Следом я собрался отправить на разведку пауков. Достаточно далеко отсюда завал», — сказал, наконец, Валерий, который все это время что-то вычислял, применяя присущую только ему магию. «Обрушено 2 километра тоннелей, и, где именно под ними находится состав, я сказать не могу, к сожалению». «Что будем делать?» — спросил Державин и быстро покосился на меня. «Пробиваемся отсюда или попробуем откуда-нибудь сверху подобраться, если мы начнем пробиваться с этой стороны?» Чернышов замер, шевеля одними губами, словно продолжал что-то рассчитывать. «На это уйдет слишком много времени, они могут задохнуться. Я закачаю сейчас туда воздуха, сколько смогу», — ответил дед, оглядываясь по сторонам. «Только надо узнать, где тут приточный шлюз и открыть его». «Это бесполезно», — покачал головой Валерий, и я понял, что впервые вижу его в таком смятении, когда он реально не понимает, что можно предпринять. Воздух до них не дойдет сквозь все эти пласты земли и глины, а вот обвал вызвать сумеет. Но, что еще хуже этого, они могли застрять где-то под Невой, и их может попросту затопить. Кап-кап-кап, сочилась вода в моем сознании, перенесенная туда открывшимися во мне эмпатическими способностями. «Что делаем?» — одними губами спросил дед, встав так, чтобы я их не видел и не смог прочитать. Но мне и не надо было видеть, я и так знал, что он говорит. Времени в обрез. В этот момент послышались быстрые шаги, практически бег по лестнице. Мы все втроем обернулись и увидели Вадима Громова, бежавшего к нам, едва касаясь пальцами стены. «Ну что, нашли?» — спросил он. «Есть шансы, отсюда пробиваться долго», — начал было объяснять Чернышов, но его перебил Игорь Всеволодович. «Вадим, они могут быть под Невой. Сверху получится». Мы с Валерием, как один, перевели взгляд на Державина-старшего, а затем сразу на Громова. «Думаю, что да», — ответил тот, задумавшись буквально на секунду. «Надо только выяснить четкое местоположение тоннеля под местностью, и тогда, не вопрос. Ты что, реку поднимешь?» — с видом крайнего удивления спросил Чернышов, до которого даже раньше, чем до меня дошло, что задумали старики. «Или русло ей поменяешь?» «На месте решим», — отмахнулся Вадим Давыдович и развернулся, направляясь к выходу. «На чьей едем?» «Давайте на моей», — быстро проговорил дед, спеша за Громовым. «Она большая, все поместимся. Оцепление бы надо», — проговорил Чернышов, стараясь угнаться за нами троими, так как я не отставал от деда. «Там сейчас такое будет, а нам лишние жертвы не нужны». «Оцепление», — усмехнулся Вадим Давыдович, переступая разом через две ступеньки, при этом лишь слегка скользя пальцами по стене. «Нет, дорогой, оцеплением не обойдемся. Эвакуация нужна. Кто позвонит? Кому звоним?» — поинтересовался дед. «Романову я звонил, так и не дозвонился, и он почему-то не перезванивает. Я сейчас Гартингу наберу, он все-таки глава города, вот пусть и решает вопрос с эвакуацией», — ответил на это Чернышов и полез за телефоном. «Примарх, ты вообще ничего не слышишь?» — вдруг совершенно ясно прогремел голос в моей голове, причем такой зычный, что я с трудом узнал Архаса. «До тебя посланник уже минут 10 докричаться пытается». «Посланник?» — первые мгновения я даже не мог понять, о ком это. «Какой еще посланник?» «Один из тех, кого ты после встречи с дедом за Орловым отправил следить», — с явным неудовольствием пояснил мой ментальный учитель. «Сейчас ты его слышишь?» Я мысленно хлопнул себя ладонью по лбу, и, как будто этот удар помог, я вдруг услышал зов паучка-разведчика, и тут же открылся ему, позволив показать то, что он хотел, и чуть было сразу не перекрыл канал, потому что увидел, как кто-то куда-то метал смерчи, направленные воздушные струи, ставил коридоры безвоздушного пространства. Хотя почему кто-то? Я точно знал, кто это был. Михаил Николаевич Орлов. А вот кого он пытался достать, и тут я совершенно четко, хоть и несколько приглушенно, услышал его голос. «Я тебя все равно достану, сволота армейская, ты от меня своими цацками не отобьешься». Причем голос Орлова был высоким настолько, что казалось, будто визжит испуганная девица. «Я доберусь до твоего поганого вдоха и задушу тебя. Покажи, где ты», — попросил я паучка. «Мне нужно сориентироваться». Но то, что он мне показал — просторный холл, ковровая дорожка, стены с портретами — ничего мне толком не дало. Такая обстановка могла быть где угодно. А вот кого он пытался достать, я понял. Не знаю, как именно, но тоже что-то на уровне эмпатии. Он хотел убить Петра Алексеевича Романова. Зачем? Да затем, что после гибели императорской семьи главным в государстве на какое-то время становится министр обороны, как уже было замечено. «Дед, а где сейчас должен быть Романов?» — спросил я, застыв перед автомобилем, хотя уже должен был сесть туда. «В генштабе, наверное», — ответил тот почти сразу. «Вон, почти напротив. Его в эту самую минуту Орлов пытается убить», — практически безэмоциональным голосом произнес я, — «и, кажется, у него это может получиться». «Так», — сказал дед, вылезая из машины, — «сейчас я ему помогу». «Кому?» — опешил я. «Орлову, ты совсем от переживаний перегрелся?» — с осторожной улыбкой поинтересовался у меня дед. «Романову, конечно». В этот момент Чернышов уже договорился с главой города о полной эвакуации жителей, проживавших в зоне, располагавшейся над правительственным тоннелем. Он высунулся из двери и спросил: «Едем?» И тут я понял, что потихоньку начинаю сходить с ума от всего навалившегося на нас одновременно. «Дед», — спросил я, понимая, что сознание меня сейчас может завести немного не туда. «А какие стихии были у тех, кто открыто выступил против императора? Земля у Корякина и вода у Пашкова, а что?» Он явно нервничал. «Надеюсь, твой вопрос действительно имеет огромную важность, дед», — тихо проговорил я в тот момент, когда в моем мозгу с ощутимым щелчком собрался пазл, и то, что мы только подозревали, стало для меня совершенно очевидным. Попахивает захватом власти и государственным переворотом. Они устранили семью императора и теперь пытаются убрать Романова, так как он в условиях военного времени имеет всю полноту власти в отсутствии императорской семьи. «Нечто подобное я подозревал», сцепив зубы, ответил дед и повернулся к Чернышову. «Дуйте разгребать тоннель, а мы, к генштабу. У нас, кажется, госпереворот». «Да твою ж дивизию», сплюнул Валерий и закрыл дверь автомобиля, который тут же рванул вперед с пробуксовкой. «Бежим», бросил мне дед, а сам достал телефон и прямо на ходу набрал номер. «Слава, меняем вводные данные, несколько человек оставь у Белы, остальных бери с собой и мухой к генштабу, тут серьезная заварушка». «Сейчас буду», ответил тот, а я на заднем фоне услышал звук работающих лопастей вертолета. «Если повезет, они успеют примерно одновременно с нами». Глава 2. Несмотря на то, что здание было совсем рядом от нас, я вдруг понял, что мы не успеем. Просто не успеем, и все. Я видел все глазами паучка, который прицепился за штаны Орлова, и понимал, что какой бы сильной ни была оборона Романова, против Абсолюта он долго не выстоит. Михаил Николаевич, уже никого не стесняясь, крушил перекрытие, душил людей, пытавшихся его задержать, смерчами выбивал двери и стекла. Одним словом, человек, решивший идти до последнего, которому уже совершенно нечего терять, потому что в случае провала, ему грозит только одно – публичная казнь. Судя по всему, и связь со штопором у меня стала сильнее, чем несколько дней назад, потому что он, кажется, понял, о чем я думаю и что меня тревожит. «Я добегу быстрее», – сказал он. «Пусти меня, я добегу и всех победю». Даже не знаю, колебался я или нет. На этот раз, кажется, нет. Даже для вида. «Только аккуратней», — сказал я, поднимая рукав рубашки. «Ты столкнешься с Абсолютом. Чем круче маг, тем вкуснее магия», — ответил на это штопор и скатился с моей руки на заснеженный асфальт, где сразу припустил с такой скоростью, что хваленые гоночные болиды остались бы далеко позади. «Только подскажи, как выглядит тот, кого надо победить». Я спохватился и передал штопору свои воспоминания об Орлове, а заодно и точнее указал, какое именно здание нас интересует. «Только постарайся не убивать», — сказал я, — «задержи до нашего прихода». Фамильяр ничего не ответил, но я чувствовал непрерывную связь с ним. В здании он оказался буквально за считанные секунды, а затем я услышал вскрик удивления, затем еще несколько криков разных людей, и все смешалось в непроглядный клубок. Мы с дедом добежали до генштаба за 5 минут и даже остановились на несколько секунд перед зданием, потому что вид оно имело очень уж непривычный. Многометровый забор с различными уровнями защиты был повален, как сухостой в лесу. Одна часть тяжелых кованых ворот висела на уровне 5-го этажа, другая, согнутая в 3 погибели, лежала на проезжей части. Само здание выставляло на показ выбитые окна и треснувшие стены, давая понять, что битва, развернувшаяся тут несколько минут назад, была поистине глобальна. Я рванул вперед, дед, за мной, практически не отставая. На пороге нас ждал неприятный сюрприз, задушенная группа спецреагирования, видимо, вызванная на подмогу Романовым. Бойцы лежали на земле, в последнем исступленном жесте схватившись за горло. «Ну, Орлов, ты за это поплатишься», — думал я. Понятно, что во время госпереворотов головы летят, как перелетные птицы на юг осенью, но убивать направо и налево, словно маньяк, это уж слишком. Внутри картина была еще печальнее. Мы, конечно, бежали, не особо рассматривая подробности, но разрушенные перекрытия и трупы, которые приходилось перескакивать на бегу, не заметить было сложно. Самая большая трудность должна была возникнуть на лестнице, где не хватало целых 2 маршей, ведущих со 2-го на 3-й этаж. Но я, не задумываясь, использовал заклинание левитации и поднялся на нужную высоту. Следом за мной то же самое сделал и дед. А я даже не понял, что я использовал эфир или родовую магию воздуха. Зато почувствовал, что мне постепенно становится все равно. Использование некоторых видов магии входит в мою жизнь на уровне неосознанной компетентности, когда ты что-то делаешь, не задумываясь. Так водитель ведет машину, а парашютист управляет куполом. Движение послышалось во втором кабинете справа от нас, и это было рабочее место Романова. Когда мы вошли, Петр Алексеевич со вставшими дыбом волосами и абсолютно офигевшим взглядом наливал себе в бокал что-то крепкое. Увидев нас, он кивнул и достал еще два бокала. «Петр Алексеевич, проходя к его столу, сказал: дед, ты же никогда не пил на рабочем месте. Даже, когда заварушка вся началась, держался, а сейчас что?» Вместо ответа Романов просто показал вправо от себя. Там за перегородкой скрывалось помещение, которое не было видно с нашей точки обзора. Пройдя несколько шагов, я увидел картину, достойную пера какого-нибудь гениального художника. Штопор сидел на коконе, сотканном им собственноручно или собственнолапно, и поправлял некоторые выбившиеся паутинки, чтобы кокон был идеальным. Еще двумя лапками он поправлял щетинки на лапках, которые, по его мнению, неровно лежали после схватки. Увидев меня, он поправил подаренный мною шейный платок и гордо заявил: «Вот, я победил». Он еще и говорящий. Странным голосом выдал Романов и опрокинул в себя горячительное. «Ты еще и говорящий?» – удивился я. «Тебя стали понимать окружающие?» «Много вкусной магии», – с удовольствием поделился со мной фамильяр. «Штопор хочет, чтобы его любили и понимали. А этот», – я кивнул на Орлова, плотно запакованного в паутину, – «не задохнется? Маг воздуха-то?» – хохотнул дед, подойдя ко мне и тоже рассматривая сверток и фамильяра, сидящего на нем. «Да что ему будет-то?» Он прошел по комнате, подошел к кокону и пнул его, осторожно целясь так, чтобы не задеть штопора, довольно перебирающего лапками. Внутри ничего не пошевелилось, видимо, Орлов все-таки был без сознания. Но дед на всякий случай сказал: «По-хорошему, тебя надо было бы убить прямо тут, чтобы ты больше не поганил воздух своим дыханием. Но я не судья тебе. Убив тебя тут, я стал бы подобен тебе. Я отведу тебя на суд людской, подонок, позорище стребога». И он еще раз пнул свернутый из паутины кокон. На этот раз внутри что-то дернулось и застонало. Штопор аккуратно разгладил паутинки, которые помялись после удара дедовым ботинком, и преданно посмотрел на меня. «Ну, рассказывай, что ты тут натворил?» — спросил я, вкладывая в слова все тепло, на которое был способен, полностью следуя заветам Кропоткина. «Я, когда пришел, тут много-много вкусного было. Вот этот вот», — он ткнул лапкой в кокон, — «тут везде бжу-ух делал. Вертелки такие с ветром, я так понял, это что про смерчих рассказывал. Вкусные, как беляши на вокзале, но маленькие. Я их омам, и все. А он воздух давай везде откачивать, но, дурной же, сначала трещин везде наделал, а уже потом душить решил. Ну я его цапнул, конечно, за попу, паук, который сейчас был размером с собаку, обнажил жвало и показал, как он это сделал. Тот давай кричать: ай-яй-яй, я и укатал его, чтобы не хулиганил. А потом вот тот дядя», — он указал на Романова, — «решил меня покормить всякими разными сладостями. Боялся и кормил, кормил и боялся. Ням-ням-ням». Подняв бровь, я обернулся к Романову, который слушал весь наш разговор с немым вопросом во взгляде. Скорее всего, он понимал еще не все, что лопотал фамильяр, но последнее точно разобрал. «Да я перепугался до жути», — признался Романов, наливая себе новую порцию в квадратный бокал. «Думал, помираю уже от кислородного голодания, вот и мерещится всякое. Ну я в него весь запас защитных артефактов и запустил, а он только знай, ням-ням. У меня до сих пор руки трясутся», — и он продемонстрировал пальцы, которые действительно немного подрагивали. «Дядь, а у тебя еще не осталось тех красненьких?» — засмущавшись, спросил штопор. «Они самые сладкие». «Что еще за красненькие?» — удивился дед и тоже перевел взгляд на Романова. «Тотальный уничтожитель всего живого в радиусе 15 метров», — пожал плечами Петр Алексеевич, — «а у него даже изжоги нет». Я в шоке, а затем он боязливо обратился к штопору. «Нет, неведомая зверушка, к сожалению, тех красненьких больше не осталось. Вообще больше не осталось артефактов. А ведь это годовой запас был», — последнюю фразу он сказал, ни к кому конкретно не обращаясь. Внутри кокона что-то задвигалось. Судя по всему, Орлов, наконец, пришел в себя. «А он оттуда не выберется», — оглядывая сверток из паутины, — спросил дед. «А то придется сейчас тут еще обстановку попортить». «Нет-нет-нет», — замотал головогрудью штопор. «Это нельзя, невозможно. Попробуйте». С этими словами фамильяр слез закрученного в паутину Орлова подобрал острый осколок стекла, лежащий тут же, и протянул его Державину-старшему. Тот осторожно принял кусок стекла, взвесил его в руке, затем примерился к паутине и попробовал ее разрезать. Затем еще и еще раз. «Кажется, проще будет стальной канат перерезать», — резюмировал он, затем ткнул острием посередине свертка, чем вызывал сдавленные стоны изнутри. «Слушай», — он повернулся к штопору, — «а нельзя ли нам из этой штуки защитную одежду пошить, а? Будешь нашим модельером, как тебе предложение?» «Я-я», — фамильяр начал переминаться с ноги на ногу, словно был очень взволнован предложением. «Я не против, но сделаю, как скажет Никита. Он, мой друг, он, мой наставник. О, как, подумалось мне, и я уже чей-то наставник. Хорошо же, давайте не сейчас об этом», — попросил я. «У нас императорская семья где-то под землей завалена. Займемся ими, пожалуйста». «Я все понимаю, Никита», — ответил мне дед. «Но мы должны дождаться Славу, чтобы передать ему этого для допроса», и он еще раз пнул кокон, чем снова вызывал сдавленные стоны. «Может, я поеду к Громову с Чернышовым?» — спросил я, лелея надежду, что дед меня отпустит и я смогу предпринимать непосредственные действия для спасения принцессы. И, словно в ответ на мою просьбу, случилось сразу два события. За окном послышался звук работающих вертолетных лопастей, а деду на телефон позвонили. «Слава, садитесь где-нибудь во дворе и поднимайтесь на третий этаж, тут для вас подарочек», — проговорил в телефон Державин-старший, после чего нажал отбой и тут же перезвонил по другому номеру. Я сразу понял, что он разговаривал с Вадимом Давыдовичем, и по тону разговора тут же понял, что вагон все еще не нашли. Мне хотелось бежать и хотя бы самому пальцами ковырять стылую землю, чтобы докопаться до сплющенного в толще земли вагона. Единственное, что меня успокаивало, это чувство, что Варвара все еще жива. Да, ей очень плохо, но она жива. Я очень надеялся, что оно меня не обманывало. «Хочешь, я пойду с тобой и доберусь до вагона?» — предложил мне штопор, поставив лапку с повязанным шейным платком мне на ногу. «Признаюсь, я этого очень хотел. Примерно понимал, что могут испытать император и императрицы, но, по крайней мере, фамильяр их мог также замотать в коконы, чтобы избавить от любого внешнего воздействия. Я уже начал обдумывать этот план, как дед сказал, подойдя ко мне. «Позволишь твоего питомца отправить вместе со Славиком? Это еще зачем?» Слишком уж резко ответил я, понимая, что весь мой план сейчас полетит к чертям. Я хотел взять его с собой, чтобы в тоннель запустить. «Поверь мне», — сказал на это Игорь Всеволодович, положив руку на плечо, «три абсолюта, включая меня, прекрасно справится с этой задачей. А вот чтобы упаковать остальных мятежников, нам потребуется помощь штопора». Во мне боролись весьма противоречивые чувства. С одной стороны, я хотел заткнуть уши, чтобы не слышать деда, схватить фамильяра и броситься с ним в тоннель. С другой, я понимал, что дед абсолютно прав. Я даже сжал кулаки и глубоко вдохнул, чтобы сосредоточиться, успокоиться и принять все-таки правильное, взвешенное решение. Положа руку на сердце, задержать абсолютов без лишнего шума и пыли мог из наших знакомых только штопор. И лишь он мог обеспечить безопасность тех, кто будет допрашивать Орлова. Нет, я не сомневался, что дед тоже с легкостью справится с Михаилом Николаевичем, но все-таки он сейчас нужнее на раскопках. В кабинет Романова вошел дядя Слава в сопровождении трех бравых бойцов. Увидев штопора, они все, как по команде, встали в стойки и вскинули оружие. «Тихо-тихо», — сказал я, выставляя вперед ладонь, — «это свой. Более того, он сейчас пойдет с вами». Как эмпат я почувствовал смятение в мыслях вояк, но внешне они никак его не показали. Только дядя Слава снял шлем, и мы увидели его расширившиеся глаза. «Я вроде бы вчера не пил, чтобы мне такое мерещилось», — проговорил он и протер ладонью глаза. При этом штопор скопировал его жест. «Может, тогда выпьешь?» — поинтересовался Романов. Но дядя Слава лишь покачал головой, намекая, что пока рановато. «А чего это он?» – спросил мой дядя, подходя к нам и не отрывая взгляда от фамильяра. «Хочу быть таким же», – гордо ответил штопор. «Ты ему понравился», – усмехнулся я, – «вот теперь и копирует». «Чума», – проговорил на это дядя Слава и медленно протянул к фамильяру руку. Тот лихо развернулся и одной из задних лап ударил того по ладони, словно они давние приятели. Дядя Слава засмеялся и расслабился. «Невероятно!» – выдохнул он и только после этого обратил внимание на кокон. «Возьмите вот это», – сказал дед, обращаясь к бойцам, и не упустил возможности еще раз пнуть кокон. «И подкиньте нас», – он замялся, пытаясь подобрать слова, чтобы описать, куда хочет попасть. «Ладно, на карте покажу. И еще возьмите штопора. Остальные инструкции в вертолете». Тут Романов встал из-за стола. «Полагаете, это госпереворот, и к нему, наверняка, причастны и другие маги-абсолюты?» Полуутвердительно поинтересовался он, а после кивка деда продолжил. «Тогда моя прямая задача – обезвредить остальных. Возьмете моих ребят под временное командование?» – спросил Державин-старший. «Конечно, тем более, моя оперативная группа перебита, другую собирать времени нет». Он встал, застегнул верхнюю пуговицу на кителе и проверил что-то на поясе. «Эх, жаль, артефактов не осталось». «Жаль», – в унисон ему вздохнул штопор. «Может, еще найдем, а паучок к нам прикомандирован?» Поинтересовался он уже у меня, так как, видимо, понял, чей это фамильяр. «Пока да», – кивнул я. «Но, как только все образуется и виновные будут надежно изолированы, прошу направить его ко мне. Обязательно», – по-военному кивнул Петр Алексеевич. «Ну что же, штопор, давай попробуем отыскать тебе вкусненького». В вертолете ехали молча, каждый в своих мыслях. Лишь на подлете к месту, где вода разошлась в Неве, я обернулся к деду и спросил, склонившись к самому его уху: «Одного не могу понять, то ты готов убивать людей пачками, как в случае с судом надо мной, а то щадишь стопроцентно виновного. Почему?» Мне действительно было интересно мнение Державина-старшего, потому что я сам, скорее всего, не удержался бы и убил Орлова, видя, сколько трупов он оставил за собой. «Никит», улыбнувшись и положив мне руку на плечо, тихо проговорил дед: «Ты не путай кровную месть за родственника и правосудие. Тем более Орлову и так светит факелом светить посреди Дворцовой площади. Чернышов и Громов прибыли на место за считанные минуты. Если считать все время с того самого момента, как Варвара Ярославовна позвонила Никите Державину, не прошло еще и 20 минут. Абсолюты вылезли из машины Державина и отправили водителя к генштабу, а сами встали возле поручней на набережной Невы и глянули в темные воды. «Ну и как мы это будем делать?» – поинтересовался Валерий. «Как обычно», – ответил Громов и засучил рукава. «Глаза боятся, а руки делают. То, что произошло дальше, в Санкт-Петербурге не видели никогда. Были тут наводнения, застаивание каналов, всякое из Финского залива приплывало. Но то, что увидели жители столицы в этот раз, не укладывалось ни в какие рамки. Сначала волнующуюся гладь реки разрезала напополам, словно лезвием, а затем две стены воды стали расходиться в противоположные стороны от разреза поперек русла реки, обнажая дно, покрытое илом и засыпанное всяческим мелким мусором. Чернышов подумал, что сейчас та стена воды, что находится сверху по течению, начнет расти, так как на нее будет давить приливающая вода, но ничего подобного не происходило. Наоборот, с обеих сторон уровень реки стал уменьшаться. «Но как?» – спросил Валерий, не веря своим глазам. «Я думал, надо будет менять русло или поднимать всю реку в воздух. Зачем такие трудности?» – удивился Вадим Давыдович и сделал руками жест, словно раздвигал высокие заросли. «Я всего лишь изменил течение верховья, и теперь у нас с вами есть дно, через которое нам и предстоит добраться до тоннеля. Знаешь, Вадим», обернувшись к расширяющейся полоске дна, проговорил Чернышов, «я думал, врали про Сахалин, пропаганда там и все такое подобное, а оказалось, не договаривали. Каюсь, был неправ». Маг земли сверился с местоположением тоннеля под рекой и принялся аккуратно вынимать широкие пласты земли и складывать их тут же на освобожденное пространство. Действовал он аккуратно, боясь задеть обвалившиеся почвы, которые могли превратить вагон с выжившими в окончательную лепешку. Дело шло не быстро, но основательно. Совсем скоро перед магами образовался провал в добрую сотню метров глубиной, где и залегал правительственный тоннель, еще небольшую полоску. И еще, что бы ни произошло в тоннеле, масштаб оно носило неимоверный. Вся защита, которую устанавливал Валерий, была сорвана, бетонные усиленные блоки раскрошены в труху и смяты, пути провалились на несколько метров ниже, так как взрывом пробило пол тоннеля. Несколько секунд Чернышов смотрел на это, а затем тихо произнес: «Я не знаю, как они выжили. Вот только самих выживших тут не было, как и состава правительственного поезда. Валерий аккуратно прорезал разлом вдоль штрека, по которому проходили пути, но вагоны все не находились и не находились. Наконец, он уперся в противоположную набережную, но значительно правее той точки, где они начали раскопки. И в этот миг у Чернышова что-то оборвалось внутри, и он опустил руки. «Ничего?» – понимающе спросил Громов. «Вода, что была ниже по течению, ушла вся, оставив небольшие лужи выли и трепыхающуюся местами рыбу. А та, что была выше по течению, не превышала уровня пары метров». Однако Валерий предполагал, что на масштабах целой реки такое удерживать трудновато даже такому магу, как Громов. А, если учитывать, что он обратил вспять течение, то и подавно. «Нет», — ответил Чернышов. «Судя по всему, они ближе к концу обвала. Те, кто это сделал, действовали наверняка. Есть подозрение?» — поинтересовался Громов и повернулся к собеседнику. Тот выдержал взгляд и ответил. «Такое под силу только абсолюту». Он сделал многозначительный жест рукой, примерно означавший, мол, мы-то с тобой их всех знаем, и добавил, «Магу земли, Корякин», — тихо проговорил Вадим Давыдович. «Да, этот все привык делать основательно. Что ж, будем копать дальше. Там здания, коммуникации, подвалы», — с неким чуть ли не мистическим безразличием проговорил Чернышов. «Куда я все это дену?» Громов посмотрел на коллегу и понял, что тот пал духом. Он понимал, что надо сделать, но не видел, как это сделать. «А что тебе мешает их просто поднять и отставить в сторонку?» — спросил он у Валерия. «Как кусок пирога». «Кусок городского пирога», — грустно усмехнулся Чернышов. «Звучит вкусно. Жаль, только трудновыполнимо». «Это еще почему?» — удивился Вадим Давыдович. «Берешь, поднимаешь, ставишь куда-нибудь. Народ все равно уже эвакуировали». «Народ-то эвакуировали», — неуверенно протянул Валерий. «Но такие разрушения будут». «Ну ничего», — нарочито бодрым голосом сказал Громов. «Немного переделаем генеральный план, ничего страшного. Тем более, мы спасаем всю императорскую семью, тут с разрушениями можно не считаться». «Хорошо», — решившись на действие, выдохнул Валерий. «Сейчас сверюсь с планом». И в этот момент у Громова зазвонил телефон. «Да, Игорь Всеволодович, вы там, как, справились?» «Мы, да. Точнее, можно сказать, не мы. У вас как?» На удивление Державин был в бодром расположении духа, что означало, они свою часть работы выполнили на отлично. «У нас пока затык», — честно признался Вадим Давыдович. «Сам состав не под Невой, а под городской застройкой. Нужно целый квартал поднять, чтобы под ним найти искомое. И вот с подъемом как раз проблем нет, а вот с тем, куда опустить, вполне конкретные. Никуда не уходите», — ответил на это Державин и усмехнулся. «Мы сейчас будем и поможем откопать наших дорогих монархов». Громов нажал отбой и огляделся. Вокруг них на набережных, на мостах, на крышах домов за спинами собирались зеваки. Многие снимали на телефон небывалое зрелище, как воды в реке разошлись и обнажили дно, а то, в свою очередь, изрыли чуть ли не до бездны. «Ну да», — усмехнулся про себя Вадим Давыдович, — «это вам не экскаватором копать. Заровняй пока это», — сказал он Чернышову и ободряюще похлопал по плечу. «Сейчас подъедет Державин и поднимет все, что мешает, на воздух. Мы сегодня точно станем героями сети», — ответил на это Валерий, озираясь на зевак, подбирающихся все ближе, как опасливые обезьянки. «Но, кажется, я увижу что-то выдающееся. Отдельные капли уже давно превратились в непрерывную струйку, а затем и в самый натуральный ручеек. Вода прибывала. То место, где находились они втроем, было чуть-чуть на возвышении, поэтому тут воды пока не было, но она совершенно ясно скапливалась по левую руку. Принцесса несколько раз подсвечивала туда, но пока ничего не видела. Из-за переломанного и перекрученного металла, ничего за пределами того куполообразного пространства, где находились они трое, видно не было. Но вот, кажется, плеснуло что-то совсем рядом. Варвара зажгла огонек, усилила его и увидела, что грязная, наполненная растворенной глиной жидкость подбирается уже к ее ногам и родителям, лежащим без сознания. Прошло уже минут 20 с тех пор, как она позвонила Никите. Несколько раз она пыталась звонить еще, но, видимо, те усилители, которые позволили ей сделать это в первый раз, уже отключились. Всюду была сплошная темень. Сначала принцесса пыталась в нее всматриваться, в надежде увидеть где-то просвет, но затем плюнула на это дело и зажгла огонек над головой. Так ей было спокойней. Хорошо, что обивка салона была рассчитана именно на императорскую семью и делалась исключительно из негорючих материалов. Что-то нужно было делать с прибывающей водой. Прибывающей, притом, достаточно быстро. Варвара старалась не задумываться о том, что может утонуть, когда воды наберется достаточно. Тут, в замкнутом пространстве, деться все равно было некуда, поэтому, когда воды станет слишком много. Но, может быть, она найдет для себя какие-то щели, через которые выльется прочь. Однако до всего этого поток накроет ее родителей, без движения распластанных возле ее ног лицами вниз. «Так», — сказала она себе вслух, — «первым делом надо развернуть папу и маму лицами вверх. Тогда у меня будет больше времени, чтобы придумать, что сделать с водой». Отец за последние полгода сильно сдал. Раньше он был довольно грузным человеком, но постоянные переживания иссушили его тело. Оставалось только надеяться, что это не какая-нибудь магическая чума. Принцесса даже хмыкнула своим мыслям, пытаясь подсунуть под отца руки. Но в тот момент, когда она начала его двигать, заметила, что по затылку от движения полился целый ручей крови, и вскрикнула, закрыв рот рукой. «Нельзя его двигать, нельзя», — сказала она самой себе. «У него может что-то повредиться внутри, в голове особенно. Но вода, что делать с водой? В замкнутом пространстве, в темноте, подсвечиваемой только небольшим огоньком, а потому с удвоенной силой, смыкающейся за его ореолом, с постоянно пребывающей ледяной водой, принцесса чувствовала себя ужасно, особенно, когда поняла, что маму тоже не получится перевернуть, по той простой причине, что ее ногу арматурой прибило к полу. Любое движение может ей повредить, но оставить их так тоже нельзя, это неминуемо убьет их. Что же делать, что же мне делать? Варвара поймала себя на том, что напевает эти слова, и так ей становилось спокойнее. Не нужно поддаваться панике, наконец, решила она уверить себя. В конце концов, Никита уже делает все возможное, чтобы докопаться до меня. В этот момент где-то далеко-далеко на грани слышимости что-то ухнуло. Возможно, сместился пласт земли, а другой рухнул в освободившееся пространство. На самом деле, это были последствия того, что Чернышов освобождал тоннель от завалов под руслом Невы. Но откуда об это было знать принцессе? Она знала лишь то, что после этого смещения жидкость полилась самым настоящим потоком. Она стала пребывать на глазах, угрожая утопить все в считанные минуты. «Я, огненная девчонка, я могу противостоять воде», — уверила себя Варвара и поставила на пути потока стену огня. Добравшись до нее, жижа зашипела и начала испаряться, поднимаясь в воздух клубами пара. Дышать стало чуть труднее, но поток только прибывал, и простая стена огня не могла ему помешать. Распространяясь, он грозил вот-вот обогнуть ее. А Варе было сложно признаться самой себе, что ей невероятно трудно держать напор пламени на одном уровне. И это несмотря на то, что Хунли заставляла ее это делать дважды в день по полчаса. Контролировать себя – вот труднейшая задача человека. Понимая, что шипящая жидкость сейчас прорвется за ее стену огня, она обвела вокруг себя и родителей круг. Из-за этого пришлось переместиться от выгнутой стенки, возле которой она лежала до этого, и занять место практически на ногах у отца. Зато теперь кольцо пламени надежно защищало их от того, чтобы утонуть. Вода шипела, пар поднимался, становилось жарко, как в сауне. Силы расходовались неимоверно. «Насколько меня хватит?» – рассуждала девушка вслух. «Если бы я не потратилась так сильно там, на Черном море, то вполне вероятно на пару часов. Но я еще не восстановилась до конца. Мой источник полон лишь наполовину. Час, хорошо, если час, хватит ли?» Она всем своим сердцем надеялась, что часа хватит Никите, чтобы отыскать ее. Она не хотела погибать вот так, заваленная толщей земли из-за взрыва в правительственном тоннеле. Тем временем вода прибывала. Она уже окружила кольцо пламени и изо всех сил пыталась пробиться внутрь, но с шипением отступала, вновь получив отпор. И вот тут сказались нервы. Принцессу тряхнуло. Внутри нее самой словно взорвалось что-то невероятно мощное, и наружу вырвалось пламя, бесконтрольно выпаривающее жидкость по всему пространству вокруг. Вот только в источнике почти не осталось магической энергии, а вокруг все было в раскаленном паре, дышать которым стало почти невозможно. Один из секторов кольца пламени мигнул и на несколько секунд исчез. Внутрь круга полилась горячая жижа, вода, перемешанная с глиной и прочим. И прежде чем принцессе, пребывающей в полнейшей панике, удалось восстановить защиту, вода залила лицо императрицы. «Нет», — закричала Варвара, — «никакой воды, то есть стакана воды я от тебя в старости не дождусь», — услышала она родной голос и обернулась. Мать смотрела на нее, превозмогая боль. При этом на лице ее играла обычная саркастическая улыбка. «Зато, Бани, ты делаешь первоклассные», — добавила она после короткого молчания. «Запишем в твою трудовую книжку сразу после телохранителя директора завода». Глава 3. Оцепление вокруг места спасательных работ пришлось усилить. Когда нас с дедом высадили возле Чернышова и Громова, некоторые зеваки практически перелезали через ограждение, чтобы поглазеть на расступившуюся воду. Кто-то, кажется, даже хотел спуститься вниз, чтобы походить по открывшемуся дну. Отлично сработал Гартинг, оперативно доставляющий в район проведения операции силовиков. Те, едва выйдя из автобусов, брались расставлять заграждения и без грубостей, но жестко оттесняли толпу любопытных, ощетинившихся камерами телефонов. «Нам нужно поднять вот тот квартал», — говорил деду Вадим Давыдович, как что-то само собой разумеющееся. «И, собственно, с тем, чтобы поднять, проблем-то особых нет, поставить нам его некуда». Дед огляделся, оценил обстановку и огладил седую бороду. «И какие есть предложения?» — спросил он, поглядывая на Валерия, который от безысходности мог только качать головой. «Поставить его в Неву? Громов сморщился, словно съел что-то кислое. «Не уверен, что смогу расчистить еще достаточно пространства. Да и потом, возможно, придется поднимать и следующий. Я думал, ты сможешь его подержать на весу, пока Валера будет копать, а я воды отведу от шахты». «А, удержать в воздухе целый квартал?» Дед развернулся всем корпусом и посмотрел на Громова немного сверху вниз с явным изумлением. «Если бы это сказал кто-то другой, я бы посчитал, что он издевается. Ты вообще представляешь, сколько это тысяч тонн?» «Нет, честно признался Вадим Давыдович, совершенно не представляю, но выбора у нас все равно особого нет. Внизу глава страны с семьей, и ему нужна наша помощь». «Делайте», — сказал я, безоговорочно заняв сторону Громова. «Я вас усилю. Для усиления абсолютов тебе понадобятся неимоверные ресурсы», — сказал мне Архас. «Давай я подстрахую тебя магией рахов, чтобы ты не иссяк полностью». Я послал ему сигнал, равноценный кивку. Разговаривать сейчас не хотелось абсолютно. Хотелось, чтобы это все поскорее закончилось, и принцесса со своей семьей была в безопасности. Все трое абсолютов глянули на меня, а затем началось нечто такое, о чем жители нашей планеты еще долго будут судачить между собой. По параллельным улицам, проходящим по границам прибрежного квартала, вдруг пролегли глубокие трещины, расширяющиеся буквально на глазах. Кого смогли, из этого квартала уже эвакуировали, так что, если вдруг кто и остался, это были их проблемы. Где-то метрах в 500 от набережной еще один разлом соединил две параллельные трещины, обозначив прямоугольный кусок города, готовящийся к подъему. «Если у меня развяжется пупок или откроется грыжа», — сказал дед, косясь на меня, — «медицинскую страховку оплачиваешь ты». Я понимал, что в стрессовой ситуации иногда неплохо стравить напряжение, но мне сейчас было абсолютно не до шуток. Хотелось орать от напряжения, чтобы его хоть как-то скинуть. «Вот же», — подумал я, — «во мне столько всякой магии, вот, наверняка, есть что-то такое, что позволило бы мне добраться до варвара без всех вот этих сложностей. Но я даже не знаю, что именно во мне скрыто, и приходится». Поднимать кусок города начали все вместе, поэтому мне пришлось поставить сразу три линзы на усиление. Основную я, естественно, поставил на деда, а две вспомогательных на Громова и Чернышова. Все равно они потом займутся своими делами, но пусть им будет легче. Послышались скрип, грохот и даже какое-то подобие взрывов. Весь квартал был прошит подземными коммуникациями. Рвались кабеля высокого напряжения, ломались канализационные, водопроводные и отопительные трубы. Крошились коллекторы ливневых стоков. Газ, где могли, перекрыли, но все равно из лопающихся газопроводов ударяли в воздух упругие струи газа. Одну из труб протащило по асфальту, высекая искры, и из-за этого в небо ударил настоящий газовый факел. Один из домов поблизости загорелся, но это все были предполагаемые потери. Более того, чем выше в воздух поднимался огромный кусок застройки, тем большие были разрушения. С пласта земли, как с вытащенного из земли дерева, свисали трубы, кабеля, и спасибо, что не поезд метро. Несколько высоток не выдержали дрожания почвы и покрылись трещинами прямо на глазах под ахи и крики зевак, которых хоть и оттеснили, но все-таки недостаточно далеко, чтобы они не смогли насладиться происходящим. А один из особо массивных небоскребов повел себя вообще иначе. Из-за своей огромной массы он не смог задержаться на поднимаемом Державиным пласте земли и, пробив его, ушел в почву. «Надеюсь, тоннель не задет», — сказал Чернышов, наблюдая за происходящим. «Пардон», — ответил на это дед и дополнительным усилием вытащил небоскреб из земли, положив его на бок на улицу рядом. «Потом воткнешь», — усмехнулся, глядя на это Вадим Давыдович. «Или так бросишь», несмотря на то, что пот лил с деда просто градом, замачивая его верхнюю одежду, присутствие духа он не потерял. «Я привык убирать за собой», — ответил он, ухмыляясь в бороду. «Еще со времен песочницы». «Ну да», — ответил Громов. «С тех пор, я смотрю, особо ничего и не изменилось, разве что размер игрушек». Наконец, квартал города завис метрах в 50 над поверхностью. «Я уж не знаю, что ты делаешь», — сказал мне Державин-старший, «но никогда не подумал бы, что могу удерживать такую махину. Мы же Державины», — мрачно усмехнулся я, — «должны все выдерживать». Дед на это только кивнул. Я видел, что, несмотря на заявление, ему очень тяжело. Мне, надо сказать, тоже было нелегко. Удерживать сразу три линзы, которые усиливают абсолютов, та еще задачка. Но я все-таки создал четвертую, которая сняла часть нагрузки с деда. И я буквально услышал, с каким облегчением он вздохнул. Легче дышал и Громов. При всем том, что он почти не показывал усталости, удерживать чуть ли не километр дна невысухим было весьма нелегко. А вдобавок к этому требовалось отводить грунтовые воды, чтобы они не лились в тоннель. Чернышов решил на этот раз сделать один большой разлом, так как складывать пласты земли было больше просто некуда. И лишь он начал раздвигать почву, как отовсюду начала сочиться вода. Но эфирная линза, усиливавшая заклинание Громова, которое удерживало реку, сняла с абсолюта часть нагрузки, и он принялся с легкостью устранять льющуюся вниз воду, перенаправляя ее в другие пустоты. «Я чувствую, что там подземный поток», — сказал вдруг Вадим Давыдович и замер, словно прислушиваясь. «И он совершенно точно проливается куда-то в тоннель. Валера, давай быстрее, их затапливает». «Но императрица же», — хотел было возразить Чернышов, но Громов махнул на него рукой. «Мы не знаем, в сознании она или нет», — сказал он. «Давай, чуть-чуть осталось». «Но чуть-чуть, это когда смотришь со стороны, а когда вынужден раздвигать толщи земли, чтобы найти в них крохотный по этим меркам вагон, это совсем другое». Но, наконец, Валерий сместил грунт до уровня тоннеля. Тот казался еще более разрушенным, чем под него. «Да чем же это они так?» — сокрушался он, видя, что сделали с его детищем, а затем вдруг что-то увидел и заставил меня напрячься. «Вагон вижу, Игорь Всеволодович, подсоби, поднимем. А если они там?» Он не договорил, но мысль я понял. Он беспокоился, что людей в вагоне, возможно, нельзя трясти из-за повреждений. Вот тут бы и пригодился бы штопор, но я его отправил на более ответственное задание. «Попробуй сам сделать эфирный кокон по аналогии с паутиной», — предложил Архас. «Некую сферу покоя, внутри которой все будет неизменно, независимо от внешних воздействий. Ты предлагаешь мне прямо сейчас создать новое заклинание?» — удивился я. «Боюсь, не потяну. Я могу дать тебе похожие для паутины, а ты переделай его под эфир», — предложил мой ментальный наставник. «Возможно, получится. А почему нельзя использовать готовое для паутины?» — спросил я. «Так было бы удобнее. Боюсь, там заклинание несколько для другого», — Архас многозначительно хмыкнул. «А эфир ферменты не выделяет. Чтобы было виднее, я перенесся по воздуху к самому разлому и завис прямо над ним. Глубоко внизу виднелся искореженный вагон. Видно его, разумеется, было только магическим зрением, так как находился он на глубине почти 100 метров. Я использовал заклинание, подсказанное мне Архасом, но переделал в нем ту часть, что касалось используемой магии. Тут же вагон опутала невидимая паутина, сотканная из эфира. «Можно поднимать», — сказал я и махнул рукой деду, почему-то не подумав, что смогу поднять вагон и сам. Теперь внутри ничего не должно сдвинуться с места. И примерно в этот момент я понял, что слегка закостенел в своем развитии. Мне нужно было постоянно принимать новые способности, открывающиеся благодаря эфирному сердцу и впитанным в него магиям. А я топчусь на месте. С другой стороны, оглянувшись на прошедшие дни, можно было задать один единственный вопрос. А когда? Я пообещал себе, что как только закончу с этим, обязательно засяду за обучение и разбор. А потом вспомнил фейерверк над Черным морем. Эх, вагон появился над поверхностью земли. Я ринулся к нему. «Бесполезно!» — крикнул мне Громов, разводя руками, выказывая этим жестом сожаление. «Там все мертвы». Я не поверил и решил проверить лично. Елизавета Федоровна не могла толком пошевелиться. Пронзивший ее ногу металлический штырь не давал развернуться. Даже поворачивать голову императрица могла с трудом, так как каждое движение отдавалось дикой болью в ноге. Но во всем остальном она оказалась деятельной и активной. Первым делом она очистила круг, созданный Варей, от воды. Сначала она отодвинула ее за пределы огня, а потом решила вообще очистить вагон, точнее, сохранившуюся его часть, от воды. «И погаси, пожалуйста, огонь, а то я себя чувствую рябчиком на вертеле», проговорила императрица, постаравшись заложить в голос всю материнскую заботу, которую хранила для дочери. «Или это и было твоим хитроумным планом, варвара, которая уже практически сорвалась в истерику от того, что у нее ничего не получалось», моментально успокоилась и теперь улыбалась маме сквозь слезы. «Нет», — ответила она, размазывая тушь по лицу. «Поджаривать я вас точно не собиралась, разве что немного закоптить». Елизавета Федоровна, сцепив зубы, приподнялась на локтях. Принцесса помогла ей освободиться от тяжелой руки Ярослава Ивановича, которую потом аккуратно положила на то, что осталось от пола вагона. Бросив взгляд на супруга и на его повреждения, она тяжело вздохнула, но тут же взяла себя в руки. Затем, совершив еще одно усилие, она подвинулась и приложила ухо к тому участку спины императора, который был более-менее целый. Послушав некоторое время, она вернулась в исходное положение и посмотрела на дочь. «Плохо дело», — сказала она, пытаясь найти такое положение, в котором штырь, торчащий из ноги, будет беспокоить ее меньше всего. «У отца сломаны ребра, и, кажется, несколько штук из них пробили легкие, в которые теперь поступает кровь. Откуда ты все это знаешь?» – удивилась варвара. Она отползла в сторону, чтобы дать матери больше пространства, но быстро уперлась в зазубренные стены. «Ну, дорогая, любая мать поневоле становится лекарем, а с такой дочерью, как ты, и подавно. Я знаю об ожогах буквально все и лечила всех твоих друзей, пока они у тебя были». Она скорчила такую физиономию, что варвара не удержалась и, невзирая на окружающий их ужас, захихикала. «Такое бывает, когда вдруг находится кто-то, кто снимает с тебя часть ответственности и помогает вдохнуть полной грудью. Причем, вместе с этим, как правило, уходит и чувство, что ничего уже нельзя исправить.